сама толком не знаю. Вроде хотели долгорукие после смерти племянника невесту его, невенчанную царицей, объявить. Словно сердцем чуяли, титул ей такой дали. Государыня невеста. Завещание сочинили. Сами. Сами. Обе страшные, обе совестные. Погоди ты. Сочиняли, да не досочинили. В раздор пришли, про что, значит, завещание писать. Знамо дело, каждому куска пожирней хочется. Еще как хочется. Да престола-то им ступеньки одной не хватало. Ведь в день, что свадьбу назначили, племянник-то помер. А тут другие верховники спохватились. Раз промеж долгоруких согласия нет, чего с ними силами не потягаться. И потягались. Так и объявили, мол, никакой государыне невесте в царицах не бывать. А выбирать, мол, только из дому царского. Вот меня и выкликнули. А Елизавета Петровна как же? А тебе-то что за печаль? С чего это ты к ней в заступницы пошла? Глупости-то, дитятка, не городи. За нее вон как солдаты стоят, за отцовскую-то кровь. Быть того не может, чтоб разговора о ней не было. Был, был. Да только она сама даже в Москву приехать не соизволила. В слободе своей заперлась. Ребенка, сказывают, родила. И ты родила. Так что ж, за резон от того свое счастье упускать? Баба и не раз, и не два родит, такая уж у нее доля. А престол раз мелькнет, потом разве снится будет? Не захотели ее верховники. Даже слушать про нее не стали. Только меня захотели. Кондиции для меня составили. Это еще что такое? Ну, указ такой. Что мне делать? А что им, Верховному Совету? Если соглашусь, быть мне царицей, если нет, какой еще нет, с ума, что ли, спятила? Да вот Эрнест Карлович, чего Эрнест Карлович? Говорит, посмотреть надо, подумать. А я, как сказать ему, не знаю. Чего ему смотреть? Не его Берона на царство выбирает. Чего ему думать, когда тебе, государь, не становиться? Ишь, думатель какой, чужим коштом сыскался. И не вздумай тянуть, Анна Иоанна. Не упусти своего часу, не повторится. Да он, мамка, будто сердцем чует. Первым словом там, чтобы мне без него в Москву ехать. И поезжай без него, эхо дело. Обещаться я должна, что не возьму его совсем, чтоб жить мне в России без него. Так не проживешь, что ли? Еще как проживешь. Все равно, какой он, Иван Иванович-то, отец. Ни дитё про то знать не будет, никто другой. Уж мы секрет-то убережем, а дитё твое взрастим как надо. Да я не про то. Так про что? Аль думаешь, в России дворян мало молодых да пригожих? Только глазом моргни. Каждый царицу утешить за счастье почтет. Не поверю я никому, мамка, ни почем не поверю. Может, и он такой, да с малого начинал, не на большой льстился. Да и привыкла я к нему. Не надобен мне другой. Слышь, не надобен. А коль не надобен, и на то способ есть. Как есть, на все согласна будь, все подписывай, чего скажут. А царицей станешь, там и решать будешь. То ли тебе чужие приказы слушать, то ли другим перед матушкой государыней в струне стоять. Думаешь, плетет старуха не весь что? Последнего разума лишилась? А ты вспомни, лебедушка, тетеньку-то свою, блаженной памяти царевну Софью Алексеевну. Разве не так она советчиков своих обошла? Не так от князей хованских, что стрельцами командовали, избавилась? Хотела князюшку своего Голицына Василия Васильевича, а бог себя у престола видеть, и видела. Кто ей покойница указ был? Вот и ты обожди своего времечка. Теперь еще недолго уж. Дольше терпела. Казалось бы, бушевавшие вокруг престола страсти могли не коснуться Москвы, тем более замоскворецкого ее затишья. но действительность выглядела иначе. Каждое петербургское решение эхом катилось по старой столице. Сведения Рудольфа нашли свое подтверждение. Купец Иван Комленихин в Москве в 1720 году жил и, судя по актам купли-продажи, двором владел в Клементовском приходе. Почему бы ему не позаботиться о своей приходской церкви? Так вот, ответ на это «почему» мог быть только отрицательным. 1 июня 1701 года невиданной силы пожар в считанные минуты охватил Кремль. Сгорели все деревянные постройки. Растрескались от жара каменные стены. Растопился лед в глубоких погребах. Земля, как в ужасе писал летописец, на четверть аршина вглубь превратилась в раскаленные уголья, а снопы огненных брызг раз за разом поджигали струги на Москве-реке и сады в Замоскворечье.